Не бойся потерять близость мою. Она поверх всех твоих переживаний и окружения земного. Но чтобы их разрядить, необходимо осознание невидимого присутствия моего углубить и усилить, преодолевая этим путем сопротивление внешней среды. Много испытаний прошли, много еще предстоит. Преодолеем их все, ибо вместе идем.